Запись 22. Жесть, не то слово. Да, папочка постарался. Амакава-кун, а что мы тут будем делать? Конечно, захватывать мир. Я попытался скопировать голос Брейна из мультика про мышей. Девушки рассмеялись, Сидзука все так же индифферентно смотрела по сторонам. Кажется, ее не очень впечатлило все это разнообразие. Юта-кун, ты точно хочешь, чтобы я в этом участвовала? Сора Хаку демонстративно приподняла бровь. Мол, если что, не говори потом, что я тебя не предупреждала. Да, я хочу, чтобы участвовали мы все. Возможно, владельцы геномов в таком сочетании собрались в исследовательских целях в одной лаборатории в первый раз. Очень может быть, что твое присутствие, Сора Тян, будет ключевым. Или Михаила Куна, или... Ну, вы принцип поняли. Поняли. А сейчас все объясню. Сначала демонстрация. Сидзука. Мизучи кивнула и подошла к емкости с водой. Бассейн вмещал полную тонну жидкости. Движение руками и тонкая, как спица, струя воды упирается в каменную мишень. От гранитной плиты во все стороны летят брызги, и кажется, что целую минуту ничего не происходит, пока Мизучи не прерывает воздействие. Ого! Михаил не только осмотрел ровное круглое отверстие в каменном монолите, он туда засунул палец. Для этого есть специальные мерные щупы, Михаил-кун. Просто на всякий случай. Палец не самый удобный измерительный инструмент. Гомен? Ладно. К чему была эта демонстрация? Спросил я ребят и сам же ответил. Вы сейчас видели эффект, который был вызван магией водного Аякаси, Мизучи. Однако сам эффект разрушения материала высокоскоростным потоком воды под давлением к магии никакого отношения не имеет. Вся магия кончилась там, где струя отрывается от руки Сидзуки. О чем это нам говорит? О том, что Сидзука-тян может создавать поток воды под давлением? Это да, но главное, что я хотел показать, магия — это просто способ управления материей или энергией при помощи воздействия собственной энергии на объект. Фактически, мы могли бы включить вон тот насос и, подобрав шланг с соответствующей форсункой, получить примерно такой же эффект. Сожгли бы сколько-то там электричества, и это отняло бы у нас минут 40 на первичную настройку. Так что скажем спасибо магии, которая у нас есть. Спасибо. Сидзука хмыкнула, но кивнула. Сейчас она, внимательно меня слушая, собирала с пола ту воду, что не утекла сама через напольные решетки водослива, и шарами отправляла в раковину. Сама лаборатория, собранная для нас отцом Хонды, располагалась в подвале лабораторного комплекса. Помещение изначально предполагало наличие экспериментальной зоны. Правда, у вуза так и не хватило собственных финансов, чтобы использовать это помещение. А теперь смотрите сюда. Перед вами киловаттный аргоновый газовый лазер фирмы Хитачи. Довольно мощная штука сама по себе. А это? О, а это то, с чем нам поможет Михаил Кун и Хонда Тян. Так, всем надеть очки и не пересекать траекторию луча к мишени. Включаю. Ждем минуту, смотрите. И это все? Кемеров-младший был явственно разочарован. Киловатта, чтобы разрезать каменный блок, маловато. Мне даже стало смешно из-за такой детской обиды. Хонда Тян, иди сюда. Вот тебе перчатка. Положи руку вот сюда. Я включаю. Чувствуешь? Что ты такое чувствую? Девушка покрутила свободной рукой в воздухе. Тогда иди сюда. Опять клади руку. Чувствуешь? Тут по-другому. Но я не могу объяснить, как. А можешь сделать так, чтобы было как у лазера? Ну, я попробую. Вот, получается. Я развернул тепловизор на штативе, поймал через визор зайчик, упершийся в темную плоскость камня, и посмотрел на показатель температуры. Получается. Теперь твоя очередь, Кемеров-кун. Перчатку. И попробуй повторить. Так. Все верно. Ха! Пятно света в тепловизоре резко подпрыгнуло в светимости, Спектр нагрева ощетинился явственными пиками. «А теперь вместе с Хондой! Ждем минуту!» «Фу!» Мамочи, наблюдая за нашими шаманскими плясками, зажала нос рукой. «Что за запах?» «Сжженый камень!» Ухмыльнулся я, тыкая пальцем в переключатель вытяжки. Под потолком загудела принудительная вентиляция. «Ребята, хватит! Лампу выключаем и смотрите на мишень!» «Опа!» И действительно, это было «оппа». Тускло-малиновая, медленно остывающая круглая дыра в камне разительно отличалась от беловатого пятна результата воздействия лазера. А Макава-куна что?» «Что вы сделали?» «Хе, хороший вопрос. Точно не знаю». «Да-да, не смотрите на меня так. Я просил вас повторить то, что вы чувствовали, и вы повторили. То, на что вы клали руку, это рабочая камера лазера. Электроны возбуждают атомы аргона, они испускают кванты света. Способ отражения и фильтрации фотонов дает когерентный луч. А то, с чем вы возились, называется ртутная лампа. Никаких параллельных зеркал, никакого синхронизированного сброса фотонов из оболочек атомов не было, пока два человека с нужными кикей-генкай не потрогали руками источник излучения. Обратите внимание, вы не приложили ни капли собственной энергии для управления материей и энергией. Сколько подводилось электричество, столько и оказалось вложено в пучок. А почему? А потому, что благодаря вам эта энергия перестала рассеиваться зазря и пошла на нагрев камня. И никакой магии. Если бы мы сейчас подключили Мамочи-тян, можно было бы подобрать место, в которое нужно светить, чтобы через некоторое время нагрева внутреннее напряжение от теплового расширения раскололо бы плиту-мишень. Поняли теперь? Я довольно смотрел на три ошарашенные мордашки, до которых только теперь начало доходить, что двое из них только что сделали. Интересно, смогут сформулировать или нет? То есть ты, Юта, хочешь сказать, что мы сейчас, без всякой магии, изменили саму материю, на которую воздействовали? И энергию, Михаил Кун, энергию не забывай. Да, вы сейчас фактически превратили один объект в совсем другой. При этом процесс был целиком физический, без затрат внешней энергии. И это значит... Не догадываетесь? Окей. Это значит, что изменения, внесенные в материал, можно замерить, зафиксировать, расшифровать тем или иным способом. То есть понять, какие условия нужны, чтобы получить такой же эффект без генома. Все еще не понимаете? Ладно, на пальцах. Я подошел к ребятам. Черт, опять я ниже всех. И поочередно, касаясь пальцами плеча каждого, сказал: пассивная оптическая маскировка, солнечная энергетика, Кемеров. Рабочий термоядерный синтез, плазменные двигатели космических кораблей, Ахаяси. Сверхпрочные и сверхустойчивые материалы, Мамочи. Ну и я. К своему выступлению на бис я подготовился заранее. На случай, если бы у ребят ничего не получилось, надо было показать крутизну. Соответствующие отчеты каждый из них отправлял на свой верх. И, как я уже и говорил, мне нужно было подтвердить аванс от Ахаяси и заинтересовать других. Я, конечно же, считерил. Питающая шина на электрощите была подключена к самой толстой розетке. Мощности этой линии хватило бы, чтобы затевать исследование воздушного пробоя воздуха вольтовой дугой. Шнур питания в половину моего запястья толщиной был предварительно запоромлен, а то бы не выдержал гораздо раньше самого лазера. Да и один хитачи я уже угробил, добиваясь нужного эффекта. Итак, возложить руки, паром, а теперь питание и вытяжку на полную и отойти. Включенный лазер впервые подал голос. Он загудел. Со стороны каменной плиты мишени раздалось яростное шипение, и в вентиляцию повалил натуральный дым. Запах сжженого камня ударил по обонянию, а кожух лазера стремительно наливался багровым светом раскаленного металла. Вода из бассейна соткалась перед нами пленкой, слегка замутив обзор. пара впечатляющих высверков, пока не сработала автоматическая защита линии питания. Хорошо, что мы были в очках и смотрим через воду, которую можно уже убрать. Ну, вот так. Я махнул рукой на мишень, пока Сидзука, собранная в шар водой, охладила и добила остатки когерентного излучателя. Учите физику, дети. Дети, младший из которых был на 2 полных года старше меня биологически, только кивнули, с офигением излучая проплавленную насквозь дыру и отметину в броневом листе металла, что закрывал уловительную стену, в сторону которой и предполагалось выпускать исследуемые эффекты. Недаром я столько времени объяснял наследнику Ахаясе, что хочу увидеть в своей лабе, что опоздал в парк развлечений и огреб выговор от своих жен. «Юта!» — как-то хрипло и опять забыв про суффикс, произнес Кемеров-младший. «Это была просто отличная мотивация! Спасибо! Черт, а я думал, что папаша меня сюда дипломатом отправил!» «Нас ждут великие дела!» — цитатой ответил я. «И, пожалуй, никому, кроме тех, кому надо, не озвучивайте результаты эксперимента. Теперь понятно, зачем на входе, кроме замка с карточками, сенсор отпечатков пальцев». «Но мы же не совсем идиоты», — помотала головой Хунда. «Отлично. Следующее занятие у нас будет больше теоретическое. Скорее даже несколько. Будем решать, что исследовать первым. И с меня лекция на тему, почему мы такие умные, а до нас никто... никто массово не догадался так использовать Кикейгенкай.